Руки-то снутся снова, а мне в глаза твои взглянут, и не сказав тебе ни слова, остаться в них и утонуть, и не сказав тебе ни слова, остаться в них и утонуть. Них тихой радостью светится, зажечь надежд небесный свет, и тенью спрятав пыль ресница, оберегать тебя. Прятавшись в ресницах, оберега тебя от бед. Твоих надежд, твоих желаний пусть бесконечно длится нить. Твой облик душу мне туманит, божественно с тобою быть. Твой облик душу мне туманит, божественно с тобою быть. И затаив свое дыхание, смотреть на лик твой неземной, продлив до вечности свидания, дышать тобой, тобой одной, пробив до вечности свидания, дышать тобой.